30. Близится время, когда нам придется расплатиться за то, что целых 2000 лет мы были христианами. Мы потеряли устойчивость, которая давала нам возможность жить. Мы некоторое время не в силах сообразить, куда нам направиться. Мы стремглав бросаемся в самые противоположные оценки с той степенью энергии, какую всегда возбуждала в человеке такая крайняя переоценка человека. Теперь все насквозь лживо, все слово, все спутано, или слабо, или чрезмерно. А. Делается попытка некоторого рода земного решения вопроса, но в том же смысле, в смысле конечного торжества истины, любви, справедливости, социализм, равенства личности. Б. Равным образом делается попытка удержать моральный идеал с предоставлением первого места неэгоистическому самоотречению, отказу от воли. С. Делается даже попытка удержать потустороннее, хотя бы только как онтологический X, но оно немедленно же истолковывается так, чтобы из него могло быть извлечено некоторого рода метафизическое утешение в старом стиле. Д. Пытаются вывести из совершающегося на личность божественного водительства в старом стиле, награждающего, карающего, воспитывающего, ведущего к лучшему порядку вещей. Е. Как и прежде, верит в добро и зло, так что победа добра и уничтожение зла воспринимается как задача. Это характерно для англичан. Типичный случай — плоский ум Джона Стюарта Милля. Ф. Презрение к естественности, к вожделению, к эго. Попытка понять даже высшую духовность и искусство как следствие отречения от своей личности и как бескорыстие. Г. Церкви предоставляется право все еще вторгаться во все существенные переживания и главные моменты в жизни отдельного лица, чтобы дать им освящение, высший смысл. Мы все еще имеем христианское государство, христианский брак. 31. Бывали более мыслящие и более растворенные мыслью времена, чем наша. Как, например, то время, когда выступил Будда. Тогда сам народ, после столетий старых споров между сектами, в конце концов, столь же глубоко заблудился в ущельях философских мнений и учений, как некогда европейские народы в тонкостях религиозной догмы. Литература, в кавычках, и пресса всего менее могут соблазнить нас быть высокого мнения о «духе», в кавычках, нашего времени. Миллионы спиритов и христианства с гимнастическими упражнениями, ужасающими по своему безобразию, характерному для всех английских изобретений, дают нам лучшие точки зрения. Европейский пессимизм еще только при своем начале, свидетельство против него самого. В нем еще нет той необычайной, исполненной тоски и стремления неподвижности взора, отражающего ничто, которое он имел когда-то в Индии. В нем еще слишком много деланного, а не сделавшегося, слишком много пессимизма ученых и поэтов. Мне кажется, что добрая часть в нем – придумана и присочнена, создана, но не есть первооснова.